Глава 6. Жизнь 6. Деревня у дороги. Читер лежал в склизкой массе из водорослей, заполонивших все мелководье. Ноги его зарылись в липкий ил, холодный, несмотря на удушливо жаркий день. По руке ползла жирная черная пиявка, по спине ползало еще что-то живое, непонятное и неприятное, а перед лицом из ряски ледяным, немигающим взглядом таращилась огромная лягушка. Где-то неподалеку истошно крякала утка. Чуть ближе, в тростнике, порхали какие-то мелкие пичуги. Ничего опасного в поле зрения не попадалось, но выбираться на берег он не торопился. По двум причинам. Первая, очевидная, слишком вымотан после пережитых приключений. Крови немало потерял и продолжает терять. Левое колено отказывается работать. Ила здесь, наверное, слой под метр. Пробираться по нему в таком состоянии – то еще удовольствие. Вторая – он понятия не имел, что ожидает его на берегу. Кажущееся спокойствие окружающей природы может в один миг смениться урчанием, а затем – хваткой зубов и когтей. Берег не просматривается, даже неизвестно, где именно начинается суша. В шагах в 5 впереди стеной стоит все тот же изрядно намозоливший глаза тростник. Как далеко он тянется и что за ним, неизвестно. Понятно одно, что бесшумно через такие заросли и в нормальном состоянии не проберешься, а уж в таком... Но надо. Надо что-то делать. Валяясь здесь, на прогретом за день мелководье, он теряет все больше и больше крови и сил. Толку от того, что ноги выл-зарыл, немного. Ему надо выбраться и заняться ранами. Сейчас полежит, так еще минуточку и займется делом. Минутку, мысленно костеря себя последними словами за проволочки и напрягая такие же последние силы, приподнялся рывком и завертел головой. Боги, да какой же он все-таки баран! Вон, метрах в 30 из тростниковой стены выглядывает узкий дощатый мостик. Должно быть, с него раньше ловили рыбу. Рыбаки должны были позаботиться о нормальных подходах к такому месту. Значит, не придется продираться через заросли, там непременно найдется тропа. Проваливаясь, выл чуть ли не по пояс, с трудом добрался до примеченного мостика, изрядно при этом вымотавшись. Но не позволяя себе ни на миг отдыха, кое-как смыл грязищу, но не полностью, вовремя успел остановиться. Запах от ила сильно идет, глядишь, заглушит кровавые ароматы. Надежда на это так себе, ну а вдруг сработает. Про рот не хотелось и думать, только и успевал кровь сглатывать. Так и сочилось из языка и разможженной десны, а вот остальные раны осмотрел. С ногой понятно, ею читер налюбовался вдоволь, сидя на крыше, но бока пока что не видел. Зрелище оказалось не таким уж скверным, как ожидалось. Да, когти здорово прошли здесь по телу, норовя содрать мясо с ребер, но, наверное, куртка выручила. В нормальном мире после такого остаются дурно выглядящие шрамы, но здесь даже следа не останется спустя пару недель, а то и меньше. Можно, конечно, и побыстрее избавиться, всего-то и требуется умереть. Читер, обернувшись, попытался прикинуть, сколько он сумел проплыть, сбивая мечущуюся в тростнике погоню со следа. Но как ни напрягал зрение и голову, так и не смог понять. Эта часть водоема слишком густо заросшая, свободной воды немного, видимость никакая. Да и состояние здоровья сказалось. Уже не раз пребывал на той грани, за которой сознание может потеряться на миг, а может и надолго. Только сейчас стало доходить, что времени ушло немало, багровое светило вот-вот коснется горизонта. До темноты надо успеть найти убежище. Неизвестно, что здесь за климат в регионе, но там, где читер провел первые 5 жизней, он отличался сюрпризами, а по ночам всегда было холодновато. Обессиленный, потерявший немало крови, он рискует сильно замерзнуть, что не самым лучшим образом скажется на самочувствии. Внимание! Низкий уровень спорового баланса. Повысьте его споровым раствором. Какая же все-таки добрая система! Прям слеза умиления проступила. Решила предупредить новичка о том, что он и без нее прекрасно знает. У раненых шкала пустеет быстро, но все же не настолько. Несколько часов полноценной жизни у читера еще есть. Сколько? 10? 20? Да кто ж знает. Здесь всегда и всюду царит, если не полная непредсказуемость, так легкая. Это тоже проблема. Тут куда ни глянь, везде сплошная проблема. Устало поднявшись, читер ступил на узкую тропу, изогнутой линией, протянувшейся через заросли. Куда-то да выведет. До деревни читер добрался в сумерках. Мог бы и пораньше, но решил пересидеть лишних полчаса неподалеку от обочины той самой дороги, с которой его прогнала банда мертвяков. Кто знает, где сейчас бродят эти твари. Очень не хочется вновь попасться им на глаза. В таком состоянии не очень-то побегаешь. А теперь в сгущающейся темноте вообще ничего не видно. Только ближние дома можно кое-как разглядеть, но читер не торопился к ним выбираться. Слишком много зелени вокруг, разных подсобных построек и заборов. Все это может служить укрытием для зараженных, а он план по баталиям с ними сегодня уже перевыполнил. Адски болит абсолютно все тело. В рваных ранах будто стая дятлов завелась. И несмотря на муки, невыносимо сильно хочется упасть, где придется, после чего как следует отоспаться. В настолько плачевном состоянии он не боец. Ты чем прикажете воевать? Остатки железяк, включая ломик, потеряны во время заплыва, а голые руки на континенте не котируются. Хорошо бы добраться до ближайшего дома и там выпасть в осадок, но читер не торопился с этим. Перебираясь через дорогу, слышал где-то неподалеку подозрительный звук, будто кто-то переломил об колено сухую ветку. Может, это просто доска в одном из сараев треснула от старости и тяжести конструкции, а может, кто-то злой и голодный караулит добычу. Так ни на что и не решившись, читер столь же медленно и осторожно, используя каждый куст, вернулся чуть назад. Там в траве стояла машина. Похоже, она когда-то слетела на скорости с дорожной насыпи, благо ограждения на этом отрезке нет, после чего ее бросили. Все дверцы нараспашку, возле водительской в траве аккуратно стоит пара черных туфель, что выглядит загадочно, но утомленный мозг отказывался пытаться постичь суть истории, заставившей кого-то разуться здесь по-культурному, после чего исчезнуть. Машину читер успел осмотреть до этого. Ни еды, ни воды, ни алкоголя в ней не обнаружилось. Хозяин или хозяйка не позаботились и об оружии. При обыске нашелся лишь ключ смехотворного размера. Таким разве что кур пугать. Зажав его в руке, влез на заднее сиденье, осторожно, без хлопка, прикрыл двери. Это должно затруднить обнаружение по запаху, ведь он благоухает сейчас кровью на всю округу. Теперь можно скрючиться в три погибели и подремать пару часов. А там с новыми силами займется деревней. Всего-то и надо, пользуясь темнотой, забраться в какой-нибудь дом. Продрав глаза, читер подскочил с такой резвостью, что едва не врезался макушкой в крышу автомобиля. Проклятие! Никакой темноты в помине нет, за мокрыми от росы стеклами уже светает. Как он смог проваляться всю ночь? Тело затекло в неудобном положении, дятлы продолжают долбить раны, но он дрых, будто неделю глаз не смыкал. Ладно, что имеем, то имеем. Отругать себя всегда успеется. Сейчас нужно действовать быстрее, пока окончательно не рассвело. Выйдя из машины, читер плюнул в стоящую на траве пару туфель. Из мести и огорчения, потому что вчера сильно обрадовался, их увидав. Очень уж неудобно ходить по жесткой, иссушенной и колючей траве в рваных носках. Увы, но обувь пришлось бросить во время заплыва. Однако здесь с ней не повезло, под его ногу слишком маленькие. Вся надежда на дома. Их тут неизвестно сколько, но явно не один десяток. Обязательно найдется и обувь подходящая, и чистая одежда. Главное, не дать себя сожрать в процессе поисков. Двигаясь от куста к кусту, повторил вчерашний маршрут. Ни одного мертвяка при этом не заметил, зато заметил нечто перспективное. Чуть дальше по улице, на пересечении ее с переулком, стоял длинный одноэтажный дом казенного вида. Отлично просматривались таблички, по которым можно было понять, что в нем располагаются отделения почты и полиции. Письма читеру писать здесь некому, а вот второе поинтереснее. Вряд ли сельские полисмены хорошо вооружены, но хоть что-то же у них должно быть. Надо поискать. Один из полисменов попался читеру на глаза, когда он, скрываясь среди зелени, перебрался через забор на соседний участок. Служивый стоял у стены неподалеку от крыльца отделения. Он плавно раскачивался, то перенося вес на носки, то на пятки. Форменная одежда на нем пусть и грязная, но сохранилась, а еще хорошо просматривается кобура. Вид ее привел читера в возбужденное состояние. Очень уж хотелось взять в руки то, из чего он гарантированно сможет наказывать противников за десятки метров. Но не настолько потерял разум, чтобы мчаться на мертвяка с пустыми руками. Надо срочно чем-нибудь обзавестись. Ближайший сарай оказался закрытым на серьезного вида навесной замок. Такой без шума не взломаешь, даже с хорошими инструментами. Пришлось довольствоваться лопатой, прислоненной к стене. На штыке засохли увесистые комья грязи или чего-то похуже, но читера это не смутило. Если раны от такого оружия будут сильно загрязнены, это не его проблема. Осторожно открыв калитку, посмотрел влево по улице, затем вправо. Никого не увидев, направился через дорогу, на ходу занося лопату для удара и морщась из-за впивающихся в босые ступни острых камешков. Полицейский так и стоял почти спиной, а ввиду того, что на затылке глаза у него не отросли, до последнего не подозревал о приближении неприятностей. Вооруженный лопатой злодей передвигался с максимально возможной бесшумностью. На последних шагах читер не удержался и пародийно жалобным голосом сообщил: «Господин полицай, меня преследуют злые людоеды!» Мертвяк проворно крутанулся, но лишь только и успел, что встретить удар лбом, а не виском. Лопата основательно раскроила череп, зараженный свалился без единого звука. И это прекрасно. Ведь у их урчания есть неприятная особенность. Всех окрестных тварей предупреждает о наличии добычи. Фортуна решила порадовать. Кобура оказалась не пустой. Читер вытащил из рукояти пистолета магазин. Руки его при этом дрожали от радостного предвкушения. Но уже в следующий миг дрожь унялась. Патронов не было вообще. Ни одного. Понюхав ствол, понял, что из оружия недавно стреляли. По какому поводу неизвестно, но, увы, израсходован весь боезапас. С трудом затащил грузное тело в отделение и приступил к обыску. Перерыл все, даже несгораемый шкаф открыл найденным в ящике стола ключом. Но разжился лишь резиновой дубинкой. Так себе оружие против мертвяков плохо играет. Ладно, здесь не повезло. Придется заняться другими домами, да побыстрее. Споровая шкала смотрелась скверно. Шкала жажды выглядела не лучше, а на шкалу удовольствия лучше вообще не посматривать. Да откуда тут взяться удовольствию? Спустя неполный час читер, развалившись на мягкой двуспальной кровати, в чем мать родила, погружался в объятия сна, несмотря на то, что провел в них целую ночь. Слегка умиротворенный организм настаивал на отдыхе для ускорения лечения повреждений. Споровая шкала стала выглядеть куда веселее, а от желудка по телу растекалось приятное тепло, потому как его набили рыбными консервами, запитыми споровым раствором, приготовленным на крепчайшем деревенском самогоне. По-хорошему, надо бы найти чистую одежду и побольше оружия, но не хотелось. Слишком устал, хочется спать и спать, восстанавливаясь. Найденного в процессе обыска дома топора вполне хватит для стычки с мелким мертвяком. А если появятся не мелкие, не поможет и сотня топоров.